Спонсор данного выпуска – магазин Skinon. Лучшие виниловые наклейки и защитные чехлы на твой гаджет. А для наших подписчиков скидка 10% по промокоду TP14. А также ребята проводят розыгрыш, условия которого будут в описании к ролику. Фитнес-клуб, добрый день, Дина. Алло, здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Я вот звоню по поводу приобретения спортивного питания. Угу. А есть у вас мужчины-консультанты? Что? Мужчины-консультанты есть? Есть. Можете позвать, пожалуйста? Да. Зовите, пожалуйста. Алло. Алло, да. Да, да, сейчас туда идет тренер, вот, который вас хорошо проконсультирует. Хорошо. Я сейчас трубочку передам. Угу. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. А вот добрый вечер, я звоню, чтобы проконсультироваться с вами. Вот, смотрите, я хочу очень сильно накачаться, да? Чтобы ага. Быть горой. Прям мышц, очень сильно. Ну да, чтобы прям очень сильно, чтобы телочки клевали на меня. Ага. И что мне посоветуете из спортивного питания? Ну, я скажу, что очень сильно накачаться, спортивного питания не хватит. Если прям очень-очень сильно. А что еще нужно? Ну, смотря за деньгами и смотря, что именно, если просто чисто массу набрать. Ну, мне надо, чтобы и как стать большим таким качком рельефным. Ну, большим сначала рельефным не получится, сначала надо массу набрать хорошо и очень сильно, а потом уже сушиться. Угу. То есть, как и сказать, ну, то есть, если только на жесткой химке. Ну, не на жесткой химке, но на стероидах, чтобы чисто раскачаться, это, во-первых, быстрее будет и... Ну, смотрите, я просто как бы хочу просто на диване лежать, да, там что-нибудь пить, и чтобы качалось тело само. Это возможно как-то сделать? Нет, конечно. А что нужно делать для этого? Качаться надо, приходить в зал. Ага, в зал приходить. Хорошо. Ну, а вот вообще реально, чтобы так накачаться, чтобы на мистера Олимпию попасть? На мистера Олимпию попасть? Ну да. Ну, хотя бы через год. Фантазия, конечно, бурная, но... Очень сложно, я скажу. Угу. Нужно ну, себя влить, не знаю, сколько. Но вы же тренер, да? Попасть на мистера Олимпа, я скажу честно. Вы же тренер, да? А? Вы тренер? Да. Ну, скажите, что мне нужно будет приобрести, чтобы как бы качком стать хорошим? Ну, не по телефону, разговор просто. Почему? Это потому что очень долго буду объяснять. Ну, хотя бы немножко. Мне не надо объяснять, просто хотя бы название или там, что это такое быстренько. Ну, просто интересно. Ну, объясняю. Для начала нужно, во-первых, есть протеины, есть гейнер, есть креатины, есть. Это все нужно вместе вам есть. БЦА покупать, аминокислоты. Mm-hmm. По поводу, если со стероидов нужно назвать, у нас наборные. Но, во-первых, это количество, их нужно дозировку знать и... Если есть деньги, проблем вообще нету. То есть можете раскачаться и за полгода. Можете с таким качком стать. Но без во-первых. Ну, деньги есть. Вот просто понимаете, еще такая проблема. Я как бы занимался буквально, ну, недавно по методике Юрия Спасокукоцкого, да? По методике какой? Юрия Спасокукоцкого. Ну, вот не получается что-то ничего. У меня запоры стали появляться после его методики. А что за методика? Ну, вот он продает методику сейчас, там, как бы, в общем-то, почти ничего не надо делать, да, и качаешься ты. Вот, а у меня ну, только... Ну, так это не значит, что это методика, я скажу, что нет, если ничего не делать, ничего качаться... Ну, там, понимаете, можно... там полуприседы и все такое, ну, у него такая своя методика. В домашних условиях? А? В домашних условиях? Да, полуприседы там в домашних условиях, ну, и в зал иногда ходил, вот. А сейчас ну, вот, я объясняю, что нереально в домашних условиях... Тех результатов, которые вы хотите. А если я, например, перейду на как бы, методику Александра Невского? У него вот я книжку купил, энциклопедию. И, как думаете, стоит по ней заниматься или нет? Почитайте. Если подойдет вам эта методика, то посмотрите результат. Смотрите, на результат надо. А у них разное влияние на организм, всякая методика влияет. То есть есть структура тела разного влияния, три структуры тела есть. Есть определенное количество упражнений и методика упражнений для каждого группы, для каждого своего тела. То есть, если она вам не подходит, то есть не смысл заниматься. Если ваша результаты растут в этой методике, то есть значит результаты значит, программа ваша. Ага, ну вот смотрите, а что мне вот надо купить вот прямо сейчас, чтобы как бы качком быть? У меня бюджет 15 тысяч есть. Сколько? 15 тысяч. Так, для начала это спортивное питание, нужно протеин взять, ага. Аминокислоты. Ага. И, ну, я думаю, и эти, БЦА вам нужно. БЦА, но протеин да. обязательно. Ага. Чисто что масло, возможно, протеин вместе с гейнером взять. Это масса гейнера, чисто масса на бомбе, протеин чисто на мышечную массу. Понял. То есть, а астероиды нужно? Астероиды? Ну, для начала не нужно. Во-первых, зайди до своего предела сначала, хотя бы по испытанию, потом астероиды хочется самым быстрее наберешь. Если будешь сразу астероиды набасить, может реакция так и другая. Понял. А у вас можно их купить? Ну, мы не занимаемся. Спортивным питанием, да, с именно астероидами занимаемся. А где их купить? То есть, не это... Ну, не... хотя бы чтоб. А? Все равно придется покупать. А где их можно купить? Не знаю, в интернете смотрите. Угу. У нас такого нет. А от протеина есть какие-то побочные последствия там? Нет. Протеин это спортивный блок. Питание спортивное. Ага. Ну, то есть все стоять будет, да? Просто я конечно, вот почитал, конечно. Говорят, что ничего стоять не будет. Да я слушайте больше просто. У качков не стоит обычно. Вот. Качков не стоит, если они сюда и строят забывают. А, если стероиды, да? Я не знаю, фиксированное количество, я дубачу, чтобы она... это все произошло. Ага. То есть от протеинов ничего не произойдет, правильно? Все нормально будет, да. А его как вот вообще, ну, употреблять? Его как-то или втирать надо, или как? Его нужно пить с молочком. Просто смотреть в интернете, как можно пить протеины, гейнеры. А, как-то внутривенно можно его? А? Внутривенно можно? Не, нельзя. Нельзя. Хорошо. А, порошок? Ну, порошок можно нюхать еще, или тоже нельзя? Ну, можешь нюхнуть. И как, нормально будет эффект? Не знаю, ну, не пробовал. Сразу в мышцы пойдет, я думаю. Не знаю. Угу. А как, личным тренером вы подрабатываете, да? То есть можно у вас как бы качаться? Ну, конечно, если желание, приходить. Нет проблем, поговорим. Понятно. Так, хорошо. Ну, а астероиды не знаете, да, где купить? Хотя бы советовать? Не знаю. Не пользуетесь ими? Нет. Мы спортивным питанием пользуемся. Только спортивным питанием? Нет смысла. Если где-то выступать, то да, так мы ничего не выступаем. Ну, я хочу просто через год на Мистер Олимпию поехать. Сейчас я вешу, правда, 100... сразу, что... Я сейчас 140 вешу. Как бы у меня масса хорошая, 140. Ну, вот. Ага. И я думаю, это как бы можно без протеинов, да, мне? 140 сейчас масса? Да. Ну, нифига себе. Надо скидывать. Скидывать надо? Да. Почему? Ну, а как это сейчас? У тебя 140 чего? Жира? 140? Ну, да. Ну, конечно, надо его скидывать. Правда, сначала, потом надевать обратно. Ну, я как бы считаю, что это мышцы, потому что, ну, тяжеловато ходить немножко, но мне кажется, это мышцы все-таки. Все-таки по методике Юрия Спасокукоцкого заниматься, это, ну, серьезная методика. Ну, если будут какие-то вопросы по своему питанию, может посмотреть в интернете, если будет желание позаниматься, может приходить заниматься. Приходить, да. А вы поможете мне как бы массу набрать? Ну, придешь, поговорим, конечно. Ага, а сколько стоит? Что? Ну, заниматься там с вами. Занятие стоит с комплексом. Чем больше комплекс занятий, тем дешевле. Если одного занятия по одному брать, то одно занятие почти 300. Ага, а комплекс это от скольки занятий? Ну вот, начиная от 5 и до 50, даже до 100 есть. Ага, а за 5 занятий я уже буду как бы качком? Нет. А за сколько надо занятий, чтобы качком стать? Тебе нужно качаться качком минимум года 4-3. Ничего себе. Качаться, это минимум. Так правильно, я могу по одному занятию в год, и будет 5 лет уже. Что? По одному занятию в год как бы можно заниматься и будет 5 лет. Молодчик, давайте не будем смешить друг друга. Я нахожусь в зале по адресу, который вы набрали. То есть, если вы вопросы, приходим, занимаемся. Это уже начинается, честно, бред. И всякие вопросы. До свидания. Интересно. До свидания.